шепчем, спаси и сохрани. Боже, как же дороги мне эти быстрые минуты, как же светлую жизнь тьма смогла окутать. Я хотел бы видеть тех, кого давно рядом нет, кого поглощает тьма, а в конце свет. Вижу только тех, на ком давно лица уже нет. И не важно, кто это, друг или сосед, прохожий или войной измученный дед. У каждого на лице останется свой след. Минуты пожирает годы, а года жизнь. Каждая минута коротка, и за нее держусь. Не успею сделать шаг, потом уже побоюсь. Сквозь пальцы время уходит, их не верну. Каждый миг жизни, как самолет летит. Траектория полета сменяет на кульбит. Помехи волны скрежет, по нервам сталью режет. Отчаянные крики мать дитя свое тешит. Отдай земле немного, потом обратно наверх. И время все в поспешке обгоняет всех. Проглатывая воздух, мать закрывает глаза и тихо шепчет: сынок, сейчас мы увидим отца. Время это палач, рубит жизнь на куски. Вроде были младенцы, уже старики.